Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу, что сегодня мы снова вместе собрались. Давайте откроем, у кого есть Слово Божие с собой, не Евангелие, а книгу Иакова, 4 глава, 4 стих. Книга Иакова, 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Читая Слово Божье, я начал замечать, что Слово Божье делится на некоторые части. Есть стихи сложные, вот открываешь стих, читаешь и просто понять не можешь. Приходится симфонию открывать, там, в интернет залазить, как-то некоторые слова, некоторые предложения расшифровывать. А есть стихи очень простые. Вот они до того простые, что там даже думать не приходится. Господь так позаботился о нас и дал нам такое удивительное и интересное слово свое, в котором мы можем что-то для себя находить. И вот читая Иакова, читая именно этот стих, я просто удивился, что неужели так бывает просто? Неужели нету никаких там никакого скрытого смысла, никаких-то там запятых или нигде не дописано мелким шрифтом, а все очень просто. Господь нам говорит через Иакова и риторический вопрос задает. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Я жене часто вопросы задаю по Слову Божьему, я стараюсь как бы вместе с ней готовиться. И не только ей, и другим братьям. Я говорю, есть ли серединка? Можно ли и с Богом быть, и с миром? Есть такая неканоническая притча, ну можно история назвать, что давайте представим, что человек попадает на небо, и его нет в списках. Вот так получилось. Он попадает на небо, идет суд. С одной стороны рай, с другой стороны ад, а посередине забор. Стоит обыкновенный забор. Человек со стороны смотрит на все это. Ему интересно становится. Он и в рай может пойти, и в ад. Но стоит на вот этом пути, посерединке. Он залезает на забор. Сидит на заборе и смотрит то в рай, то в ад. Идет суд Божий, и Господь говорит, а ты кто? Ты как туда вообще попал? Он говорит, ну вот я сижу, я не знаю, я вот занимался своим делом и вдруг очутился здесь. И он говорит ему, идем ко мне. Он говорит, нет, мне здесь удобно. Господь его не раз призывал на этот суд. Но человек сидел на заборе и смотрел по сторонам. И когда закончился суд, двери Царства Божьего закрылись. Человек остался сидеть на заборе. Подходит к нему сатана и говорит, ну что, здравствуй, слезай давай, мои двери для тебя всегда открыты. Он говорит, нет, я на заборе. Он говорит, так забор-то мой. Между Богом и человеком сатана посредством греха построил забор. И мы часто на нем сидим, не понимая, что мы уже сатаною. Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Четвертая книга Царств, 18 глава. Очень интересная глава, очень интересный фрагмент жизни одного человека. В те дни, в то далекое прошлое, когда еще не был взят израильский народ в долгий плен халдейский, в те дни жил царь Иезекия. Его отец был ужасным идолопоклонником. Его звали Ахаз. Он в своем поколении дошел до того, вот так извратился в этом идолопоклонстве, что на каждой улице, на каждом перекрестке ставил идолов и призывал их поклоняться, народ поклоняться этим идолам. И вводил в заблуждение народ, говоря, что идолы нам помогают. И народ молился им, этим идолам, поклонялся Астарте и всяким рода божествам. Но когда пришел конец царствования Ахаза, он умер, воцарился Иезекия, его сын. И я честно не знаю, и я еще не дошел до этого периода. Может быть, в Библии где-то написано о Иезекии, как он пришел к Господу, но написано, что он прилепился к нему. К живому, настоящему Богу прилепился всем сердцем Иезекия. Это удивительно. Я ищу этот секрет, как это сделать. Как прилепиться всем своим сердцем к Господу. Это произошло у Иезекии. Иезекия рос вот в этом идолопоклонническом состоянии, когда его отец вот этот разврат весь пропагандировал. И когда отец умер, Иезекия начал восстанавливать все то, что было разбито его отцом. Его отец разбил кувшины, разрушил внутренность храма, полностью все вынес оттуда. Вот. Там было запустение, люди туда не ходили. Он закрыл двери храма. Но Иезекия, прилепившись всем сердцем к Господу, он понял, что надо ему все исправлять. Все, что уничтожил его отец, Иезекия начал восстанавливать. Он вырубил все священные рощи. Он отменил высоты, на которых поклонялись идолам. Он открыл двери заброшенного храма. Он уборку там сделал. Он назначил левитов и священников. Он назначил праздничные служения. Даже написано, что он медного змея, которому поклонялся народ Божий, уничтожил. Вы помните этого медного змея? Моисея. Он полностью сделал так, чтобы в этом народе царствовал Бог, живой Бог. И Бог его благословил за это. Бог его благословил славой и богатством. Но слава и богатство не приносят радости. Слава и богатство не приносят счастья. Может быть, я молод и мал, и может быть, я чего-то еще не знаю, может быть, и денег, такие деньги большие через меня не проходили, чтобы я об этом говорил. Но я верю Слову Божьему, что это так. Деньги и слава никогда не приносят счастья. Богатство и слава – это не всегда успех, благополучие и мир. Прошло 14 лет правления Иезекии. И так получилось, что сирийские войска, халдеи, пришли в эту землю и начали захватывать отдельные города. И когда Иезекия услышал об этом, он сильно перепугался и отправил посланников к царю халдейскому с тем, чтобы он назначил цену, чтобы к городу Иезекии не подошли, они не захватили его. Царь халдейский, ассирийский, приняв этих посланников, назначил цену. Посланники вернулись к Иезекии и озвучили ее. Иезекия, понимая, что это неподъемная сумма, начал собирать все золото и все серебро с царского дома. И когда он полностью все углы проверил, все сусеки выскреб, все украшения собрал со своего дома царского, он понял, что у него не хватает. Денег не хватало. И тогда он пошел в Дом Божий, где деньги были, где было золото, где было серебро, посвященное Богу. Он полностью весь Дом Божий вынес. И этого не хватало. Он снял золото с колонн Дома Божьего. И этого не хватало. Он снял золото с дверей Дома Божьего. И, может быть, какой-то еще период прошел, он нашел деньги и, собрав всю сумму, отослал своих людей к царю ассирийскому. И далее проходит очень короткий промежуток времени, и наступает день, когда сирийские войска во главе военачальника подходят к городу, где царствовал Иезекия. И тут начинается диалог. Военачальник ассирийский начинает диалог с теми, кто был на сторожевой башне. И задает интересные вопросы. Давайте их прочитаем. Четвертая книга царств, 18 глава. Четвертая книга царств, 18 глава, 18 стих. «И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иах, сын Асавов, дееписатель. И сказал им Рабсак, то есть военачальник, скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего, и уповаешь на Египет ради колесниц и коней?» Другими словами, подойдя к воротам, военачальник ассирийский начинает надсмехаться над обворованным городом. Они этот город обворовали. Этот город добровольно им отдал все деньги, которые у него были. Как похоже на тактику лукавого. В Библии написано, что... Вот и брат сегодня говорил, что он как рыкающий лев, да? Но и тут другой пример о враге душ человеческих. Он как насмешник. Он очень хитер. Он сначала обворует человека, а потом высмеет его перед Господом. То же самое и делал этот военачальник. Он говорил, что вы город, вы хотите воевать, у вас средств нету на это, у вас людей даже нету. Мы вам можем на уступки пойти, дать вам 2000 коней. Найдете ли людей вы на них, чтобы с нами воевать? Сможете ли вы нанять этих людей? Ответ, наверное, очень простой. Нет. Ни денег, ни людей. Потому что враг обворовал и высмеял. И далее этот диалог происходит, и эти уже люди понимают, которые сидят на дворце, на стене, на стенах дворца, и говорят, давай подожди, говори с нами на своем языке, мы понимаем твой язык, чтобы другие люди не слышали, о чем мы говорим, чтобы ни царь, ни Бог не поносился. Но тактика лукавого, она немножко другая. Она не один на один. Он обворовывает человека, он уничтожает его душу, он уничтожает его тело, чтобы другие видели и смеялись. На что он отвечает, нет, я буду говорить при всех, чтобы все знали, кто вы и что вы ничего не можете. Тактика врага душ человеческих. Сначала обворовать, а потом высмеять. Если перенестись в наше время, и давайте посмотрим на людей, которых обворовал лукавый. Что мы увидим в их глазах? У обворованного человека пустой взгляд. У обворованного человека пустая речь. У обворованного человека пустое сердце. У обворованного человека пустая жизнь. И здесь больше речь не идет о тех людях, которые на улице находятся. Здесь больше речь идет о Доме Божьем, о народе Божьем. И среди нас есть такие, которых лукавый обворовал в чем-то. У обворованного человека пустой взгляд. У обворованного человека пустая речь. У обворованного человека пустое сердце и жизнь пустая. Как тот храм, который сиял, у которого двери были в золоте, он стал обворованным, он стал таким же домом, как и все остальные. Он уже не был домом, в который приходили и удивлялись величию. И это было сделано самим царем, который восстановил этот храм. И это делается нами самими, когда мы сами себя обворовываем. Когда мы добровольно идем на сделку с миром, чтобы и там побыть. А что является золотом нашего храма? Что нам нельзя отдавать? Я не знаю, может быть, еще есть что-то. Я хочу вот буквально маленькие такие примеры привести, которые мне в первую очередь пришли на ум. Надо быть осторожным с золотом храма нашего, с целомудрием. Целомудрие очень легко потерять. Его очень легко отдать. Нам нужно быть очень аккуратными и осторожными со святостью нашей. Мы очень легко можем запачкаться. Очень легко. Золото храма нашего – это отношение с Богом. Вот когда были эти сосуды, когда жертвенник стоял в Доме Божьем, отношения между человеком и Богом были. Когда жертвенник и ковчег завета выносился из храма, Бог шел с этим ковчегом, храма уже не было. Храм в духовном плане уже был вынесен из этого здания. Если в нашем здании, в нашей церкви поменять табличку на продукты вместо церкви воскресения, что получится? Церковь останется церковью в этом здании? Тут продукты будут продавать. А может и не будут продавать, но люди будут приходить за продуктами, потому что вывеска будет «продукты». Важно хранить золото храма нашего. Это целомудрие, это святость, отношения с Богом. Это золото души нашей. Можно этот список продолжать. Мы знаем, в Библии много об этом написано. Дорожить надо золотом. Враг высмеял царя Иезекию, и кричали ему посланники царя Иезекии, и ругались они на него, стараясь обратить народ к себе, а не к Богу, к которому они обратились. Есть одна тоже такая притча, ну не притча, история, может быть, тоже она рождена, может быть, у этой притчи основание Слова Божие. Слабая душа в вере однажды встречает разбойника. Вот только человек уверовал, он встречает разбойника. И разбойник, приставив оружие, говорит: отрекайся от Бога. Отрекайся от Бога, и я тебе оставлю твою жизнь. И человек, как бы не устоявшийся в Господе, он только уверовал, он говорит: отрекаюсь. И разбойник, убивая этого человека, говорит: я сначала убиваю душу, а потом я убиваю тело. Это тактика лукавого. Он сначала в нас убивает веру, душу и обязательно тело. Мы окружены духовным миром очень тесно. И я верю, что как бы верующие почему не погибают, хотя могли бы, Бог нас хранит. Он хранит нашу душу, но так как мы созданы по образу и подобию Бога, вот эти силы зла, они растерзать нас хотят, но Бог нас хранит. Но мы можем сами отдать вот все то, что Бог хранит в нашем храме. Если мы закроем двери сердца, ну никто в него не войдет. Никто ничего не вынесет. А если мы сами добровольно открываем? Если наши двери сердца – проходной двор, я по себе замечаю и как бы люблю наблюдать за другими людьми, люди, не задумываясь, заходят в интернет, начинают листать, что попало, переходить по всяким ссылкам. Там ссылка за ссылкой, ссылка за ссылкой. И если ты начал с маленького, ты придешь обязательно к большому. Это является проходным двором, когда мы просто для всего открываем свое сердце, и оно наполняет наше сердце. С дней Езекии прошло очень много времени, и враг поменял тактику. Теперь он не выглядит как грозный, ненавистный противник. Он занял роль свойского веселого парня. Мы с миром на «ты». Это не проблема для нас. Для нас не проблема пойти в какое-нибудь место, где нам не место, как верующим. Для нас не проблема зайти на какую-то ссылку, где нам не место, как верующим. Потому что я за себя скажу, я иногда заигрываю с миром. Но заигрывание с миром никогда бесследно не проходит. Нам вот это важно помнить. Еще один пример. Вот недавно мы опять же с женой общались на эту тему. Наша жизнь, она больше всего похожа на путешествие. И это путешествие иногда бывает как поход в магазин. И вот этот свойский веселый парень, мир, заходит за нами и говорит: ну пойдем в какой-нибудь гипермаркет, Ашан. В Ашане все были. Знаете, что такое Ашан? Гипермаркет, большой-большой магазин. Там все продается. Лента, Ашан. Он говорит: пойдем погуляем, что-нибудь купим. И когда ты приходишь в большой гипермаркет, ты берешь большую тележку и начинаешь по нему ходить, круги наворачивать. И ты ходишь, ходишь, и конца не видишь этим продуктам, этим каким-то вещам, телефонам, всему тому, что предлагает этот мир нам. Мы ходим и закидываем все это себе в корзину, закидываем, и пока мы в этом магазине, пока мы все это с собой возим, это все условно наше. К нам никто не подойдет и скажет: о, картошка, и с тележки вынет ее. Никто, потому что условно это уже наше. Мы ходим, мы радуемся, смотрим, столько продуктов, полная тележка, думаем: о, какие мы богатые. И мир нам подкидывает и подкидывает все это. Но между магазином и домом есть такая интересная остановка, она называется касса. Вроде бы все наше, но нам надо через кассу пройти, чтобы это дома оказалось. Нам за все придется платить. И вот мы сейчас живем в этом мире, мы как в большом гипермаркете, как в большом магазине, мы все кидаем себе в сумку, все домой. Но Господь говорит, что веселись, радуйся, юноша, но помни, за все ты дашь ответ на суде. Впереди нас ждет касса, суд. Давайте будем дорожить золотом души нашей. Давайте не будем его отдавать, давайте будем его хранить. То, что я вам предложил, целомудрие, святость, отношения с Богом, это золото, которое потеряли многие. Давайте его будем хранить, пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.